Потом он снова куда-то подевался, и я увидел его только 40 минут спустя за обедом. Был он явно русским, почти наверняка не москвичом. Он вошел в столовую, оглядел ее из-под лобья и нашел свежеосвободившийся стол, за которым только что отобедали пилоты-штурмовики из все того же печально известного 32-го авиакрыла 3-й воздушной армии, в котором Щеголев командовал торпедоносцами. Только в отличие от торпедоносцев, штурмовой полк успел сделать боевых вылетов меньше, чем имел флугеров на начало войны. Половину машин они потеряли на земле под заправкой, еще четверть на взлете. Одним резким движением новенький сдвинул всю грязную посуду на край, хлопнул о стол под носом и сел. Судя по комбинезону, летная форма номер 3, нательная поддевка под скафандр, он был взят в плен непосредственно во время боевого вылета. По своему опыту, я знал, что любой пленный пилот, пробывавший в лагерях хотя бы сутки, получает возможность подобрать удобное повседневное обмундирование по своему размеру, привезенное с наших трофейных складов. «Значит, — заключил я, — он только что из боя. Где же его подстрелили, бедолагу? Мне захотелось оставить своих новых друзей, Людгера Ходеманна и Артема Ревенко, в компании неплохих галет и безвкусного киселя, и подойти к новенькому, расспросить, что да как там, в пространстве. Бьем ли мы, наконец, клонскую сволочь или как обычно? Доколе отступать будем, брат? Далеко ли до победы?» Но одно соображение меня удержало. Наплечные и нарукавные знаки различия на комбинезоне летной формы номер 3 не предусмотрены. Только на левом нагрудном кармане помещается нашивка со званием и фамилией пилота. Выходит, что когда пилот одет в такой комбинезон, уже с 10 шагов невозможно отличить сопливого летеху от каперанга. Будь я твердо уверен, что новенький принадлежит к младшему офицерскому составу, я бы подошел. Но если он из капитанов, а это вполне возможно, учитывая его матерый вид, тогда лучше его сейчас не трогать. Привыкшие командовать целыми стаями флугеров, а теперь вынужденные подчиняться командам клонских сержантов, старшие офицеры в плену мучились втрое от младших. На большее, чем не травите душу, млотлей, я вряд ли мог рассчитывать. Потом меня заболтали Ревенко и Ходеман, и я временно отвлекся от созерцания спины вновь прибывшего. Тема и впрямь была интересная. Что сейчас происходит в наших оккупированных колониях? «Ничего, ничего не происходит», — толдычил Ходеман. «Все пространо. Капут, капитуляция, я». Говорил он по-русски в целом сносно, только ударение переставлял. «Происходит, пространо». Смысл от этого, ясное дело, не менялся, оставаясь рельефным и выпуклым, как надгробие с ангелочками. Еще Ходеман любил подурачиться, нарочно кривляясь, как немец. Это экономило ему усилия по припоминанию русских падежей и спряжений, которые он называл снаряжениями. «А не поставить ли, Саша, нам Людгера к стеночке за пораженческие настроения?» — ухмылялся Ревенко. «Я вот, между прочим, своими глазами видел, как танковая дивизия, ты можешь себе представить, целая дивизия, да еще с частями усиления, уходила в леса на Грозном. А ты знаешь, какие там леса? Это уже Ходеману. Вечно зеленая сельва со вторичным слоем надлеска. С воздуха не видно ничегошеньки, круглый год». «Панцердивизия? Капут панцердивизия», — невозмутимо отвечал немец. «Искать из космос инфраротен след? Инфракрасный. Я. Пускать ракета, пускать 100 ракет. Паф. И нет дивизия. Чушь, Людгер, чушь. Сразу видно, что ты истребитель-перехватчик, немного целевик. В разведке наземных целей ни черта не смыслишь. В лесах Грозного ты танки просто так не засечешь, даже если они маскироваться не будут. А у наших был еще и инженерно-саперный батальон со всей штатной техникой. Они тебе не танк, целый фрегат так замаскируют, что ты на нем будешь грибочки собирать, и то ничего не заподозришь». «А как так получилось, — поинтересовался я, — что клоны при условии господства в космосе и воздухе не выбомбили всю дивизию до того, как она успела уйти в леса? Не было у них полного господства, Саша. На Грозном ведь дислоцирован дивизион субмарин противокосмической обороны. Знаешь, есть такие, типа Юрий Долгорукий. Я думал, их уже все списали. Я тоже думал. А на самом деле они с конца 10-х годов стояли на консервации в Дудинке. Где-где? Есть такая дыра на Енисее. Там еще в 21 веке построили замаскированное убежище для стратегических ракетных подлодок, чтобы американцы не накрыли их первым ударом на старых, давно известных базах. Так вот, представь себе, в прошлом году Долгорукова и три его систершипа расконсервировали, вооружили первоклассными противокосмическими ракетами, укомплектовали экипажами и отправили большими гансами на Грозный. Большие гансы — это легендарные войсковые транспорты европейского, то есть германского производства, ну очень большие. В главный грузовой отсек большого ганса можно уложить оба небоскреба гостиницы «Русь», и еще останется место, чтобы спокойно летать туда-сюда на вертолете. Я думал, что, услыхав о гансах, Людгер не применит вернуть что-нибудь из своего любимого репертуара. Насчет того, что Россия такая большая и сильная, а все равно без немцев даже ржавую «Ю-бот» с планеты на планету перевести не может. Но Людгер помалкивал, а Ревенг продолжал. Выгрузили их и поставили на боевое дежурство. Причем сделали это по-умному, втихаря. В нашем гарнизоне даже слухов о прибытии подлодок не было. Сам понимаешь, разведка клонов их и подавно проморгала. Так что силенок им хватило только на то, чтобы подавить нашу наземную противокосмическую оборону и высадить десанты. Ребята на субмаринах быстро оценили обстановку, выследили на орбите их тяжелые авианосцы и как жахнули. Клоны ожидали чего угодно, но только не удары из-под воды. У них, ты же знаешь, аналогичных систем вообще нет. Эскадра прикрытия с перепугу ретировалась. Тех флугеров, что они успели доставить на наземные космодромы для поддержки десанта, хватало ровно на то, чтобы отбивать наши контратаки. Но провести решительную операцию на полное уничтожение нашей дивизии они уже не смогли. Не хватило сил. Ну а Юрий Долгорукий и сотоварищи стреляют по флугерам в атмосфере плохонько, у них ракеты заточены на более серьезные цели. Вышло так, что в воздухе преимущество уклонов, а на земле у нас. В итоге мы не смогли отбить столицу Грозного танковыми атаками, а не разгромить нашу дивизию. Чтобы выйти из оперативного тупика, клонам пришлось срочно перебрасывать на планету дополнительные ракетные части. И это под обстрелом с подлодок. Жаль, наши боезапас экономили, не смогли создать такую плотность противокосмического огня, чтобы переколошматить все десантные корабли. Так что клоны кое-как накопили силенок для наступления. Но наши, как только дело запахло жареным, успели откатиться на 500 километров и в леса. Мы на последних флугерах, действуя с замаскированной взлетной полосы, их отход обеспечивали. Завалил я два клонских штурмовика, а потом и меня завалили. Так что чем кончилось, я не знаю, но в 20-х числах января дивизия еще жила, да и подлодки наши, вероятно, тоже. И клоны тогда еще ничего на Грозном не контролировали, кроме столицы, Новогеоргиевска. Людгер наморщил лоб и, напрягшись, ответил уже серьезнее, хотя под конец его снова занесло. «Артем, это все херня, извини, пожалуйста. Танки не могут без обеспечения долга. Сгореть последнее топливо, все в плену. Алис капут, шталок, и молитва вместо гутен морген, шталок». Принятое сокращение от «Штамлак», концлагерь немецкий. «А представьте, коллеги, — сказал я, — если их оккупационный режим в колониях работает по образцу нашего лагеря, это значит так. Понедельник — материализация абсолютной чистоты. Вторник — чемпионат по эрудиции. Сколько лапок у майского жука-мутанта Сандабанда? Почему космос черный? Как звали третьего монарха династии Сасанидов? Среда. Все население колонии слушает лекцию о пламенном герое Беджаде Саване. А в четверг, — подхватил Ревенко, — массовый просмотр репортажа об успехах мелиораторов Трайтаоны. Миллион километров осушенных болот. Триллионы комаров остались без крова и немедленно издохли паскудные их фрастры. Натюрлих, — кивнул Ходеман. А в пятницу расстрелят тех, кто прогуляет лекцию в среду. «Да ладно тебе, — я скривился, — это из другой оперы, Людгер». «Вот-вот», — поддакнул Ревенко, — «ты хоть раз слышал, чтобы клоны кого-то из наших расстреляли? Им это совершенно не нужно. «Нужно, не нужно, придется», — сказал Ходеман мрачно. Мы с Ревенко подбросили еще пару вялых шуточек, но от невеселых пророчеств Людгера настроение основательно испортилось. «Идем в барак, стратеги», — предложил я, допивая кисель.